Габилгатхол. То же, что Белегост. Гавани. Первое. Бритомбар и Эгларест. Второе название — гавани в устье Сириона. Галадриэль, дочь Финарфина и сестра Финрода, была среди главных мятежников Нолдоров, стала женой Целеборна из Дориафа и с ним правила Лотлориеном, хранила Нэнья, кольцо воды. Галафилион — белое древо Тириона, подобие Телпериона, созданное Яванной для ваняров и Нолдоров. Галдор, прозванный Высоким, сын Хадора Лориндола, после него владел Дорломином, отец Хурина и Хуора, убит у Эйфель Сириона. Галворн, черный блеск, металл, созданный Эолом. Гвайт и Мирдайн, название братства камнеделов Эригиона, возглавляемого Целебримбором. Гвиндор, эльф из Наргофронда, брат Гельмира, был рабом в Ангбанде, но бежал и помог Белегу найти Турина, привел Турина в Наргофронд, убит в битве при Тумхаладе. Гильгалад, имя, под которым был известен Эрейнион, сын Фингона. После смерти Тургана стал последним верховным королем Нолдоров в Среднеземье. В начале второй эпохи поселился в Линдоне. Вместе с Элендилем возглавил последний союз и погиб в сражении с Сауроном. Гиль Эстель, звезда надежды, синдаринское название звезды Эрендиля, несущего Сильмариль на своем корабле Вингелот. Гильдор — один из 12 спутников Барахира. Гильфониэль — возжигательница звезд, одно из обращений эльфов к Варде. Гимельхад — младший сын Ар-Гимельзора, отец Ар-Фаразона. Гинглиф — река в западном Белерианде, впадавшая в Нарог выше Наргофронда. Глингал, подобие Лауреллина, созданное Турганом в Гондолине. Глирхуин, менестрель из Брефеля. Глорфиндель, золотоволосый, эльф из Гондолина, погибший в единоборстве с Балрогом при бегстве из города. Глоредель, дочь Хадора Лориндола, сестра Галдора, жена Хальдера Брефельского. Гномий тракт. Тракт, что вел в Белериант из городов Нограда и Белегоста и пересекал Гелион у брода Сарн-Атрад. Гномы. Племя, по легендам, созданное Ауле, рудокопы и рудознатцы, искусные камнерезы, ювелиры и кузнецы. Были немногочисленны и медленно размножались. Говорили, что, умирая, они превращаются в камень. Вспыльчивы, алчны, упрямы, но всегда воевали с врагом. В предначальную эпоху, кроме главного гномьего царства Казад-Дум, существовали еще города Веред-Линдон, Ногрод и Белегост. Позднее гномы поселились под Эребором и Железистым Кряжем. Гномье царство — Казад-Дум. Гномье пещеры — Ногрод. Год скорби и слез. Год битвы Нирнаев-Арноэдиад. Голодримы — синдаринское название Нолдоров. Гондолин — потаенный город короля Тургона в окружных горах. Гондор — южное Нуменорское королевство в Среднеземье, основанное Исильдуром и Анарионом. Гонхирдимы, владыки камня, синдаринское название гномов. Горгоров, плато в Мордоре между горами тьмы и Изгарными горами. Горлим злосчастный, один из 12 спутников Барахира, околдованный призраком своей жены Эйлинель, выдал Саурону местонахождение Барахира. Гортаур, Саурон. Гортол, прозвище Турина, когда он был одним из двоих вождей в Дор-Куартоле. Горы Амана, Пелоры. Горы Востока, Орокарни. Горы Тьмы, Эфельдуаф. Горы Ужаса, Эред-Горгоров. Готмог, вождь Балрогов, военачальник Ангбанда, убийца Феанора, Фингона, Эктелиона. Гронд, молот Моргота, которым он сражался с Фингольфином, назывался еще молот подземного мира. Гуйлин, эльф из Наргофронда, отец Гельмера и Гвиндора. Гундор, младший сын Хадора Лориндола, вместе с ним погибший у Эйфель-Сириона. Гуртанг, смертное железо, имя меча Англахель после того, как он был перекован в Наргофронде. Гелион, большая река восточного Белерианда, начинавшаяся на Химринге и горе Рерир, питаясь реками Оссирианда, впадала в море. Гельмир. Первое. Эльф из Наргофронда, брат Гвиндора, взятый в плен в Дагор-Браголлах, был замучен перед Эйфель-Сирионом в начале Нирнаев Арноэдиад. Второе. Эльф из подданных Ангрода, который пришел с Арминосом в Наргофронд, чтобы предостеречь Ородрефа. Гэндальф. Имя Мифрандира на языке северян.